один человек не забудет минуты, когда впервые оказался лицом к лицу с идеальной женской красотой. Он мог часто встречать привлекательность во многих лицах. Блестящие глаза могли сиять ему, как звезды. Удивительный цвет лица мог время от времени очаровывать его, равно как и соблазнительные линии грациозной фигуры. Но все это не более чем украдкой брошенный взгляд в бесконечность. Когда же все эти неопределенные и мимолетные впечатления вдруг соединятся в одном фокусе, когда все его грезы о формах и красках воплотятся в одном существе, которое смотрит на него как небесная дева, гордая и чистая, то скорее к его чести, чем к стыду, его чувства перепутаются при виде восхитительного видения, и он, несмотря на свою мужественную и грубую силу, сделается простым рабом страсти. Также и я был подавлен и побежден, когда Сибилла Элтон медленно подняла на меня взгляд фиалковых глаз в обрамлении густых темных ресниц с тем неопределенным выражением интереса и равнодушия, которое, как считается, указывает на высшую благовоспитанность, но которое чаще всего смущает и отталкивает откровенную и чувствительную душу. Взгляд леди Сибиллы отталкивал, но однако мое очарование нисколько не уменьшилось. Риманец и я вошли в ложу графа Элтона между первым и вторым актом пьесы, и сам граф, невзрачный, плешивый, краснолицый старик с пушистыми седыми усами, встал, чтобы встретить нас, и, схватив руку князя, потряс ее с особенным чувством. Я узнал потом, что Лючо одолжил ему 1000 фунтов стерлингов на легких условиях, факт, отчасти объясняющий дружеский пыл его приветствия. Его дочь не пошевелилась, но минуту или две спустя, когда он обратился к ней, сказав несколько резко: «Сибилла, князь Риманец и его друг мистер Джеффри Темпест», она повернула голову и удостоила нас холодным взглядом, который я старался описать выше, и едва заметно поклонилась. Ее поразительная красота лишила меня дара речи, и я ничего не мог сказать, и стоял смущенный, очарованный и молчаливый. Старый граф сделал кое-какие замечания относительно пьесы, но я едва слышал их, хотя ответил неопределенно и на удачу. Оркестр играл ужасно, как это часто случается в театрах, и его бесстыдный грохот звучал в моих ушах, как шум моря. Я, в сущности, ничего ясно не сознавал, кроме удивительной красоты девушки, одетой в белое платье, с несколькими бриллиантами, сверкавшими на ней, как капли росы на лепестках розы. Лючо заговорил с ней, и я прислушался. «Наконец, леди Сибилла», — говорил он, почтительно наклоняясь к ней, — «наконец я имею счастье познакомиться с вами. Я часто видел вас, как видят звезду, издали». Она улыбнулась легкой холодной улыбкой, которая едва приподняла уголки ее прелестного рта. «Не думаю, чтоб я когда-нибудь видела вас», — заметила она. «А между тем я нахожу в вашем лице что-то странно знакомое. Мой отец постоянно говорит о вас, и мне излишне добавлять, что его друзья всегда будут моими». Риманец поклонился. «Поговорить с леди Сибиллой считается достаточным, чтобы осчастливить человека. Быть ее другом — значит найти потерянный рай». Она покраснела, потом вдруг побледнела и, вздрогнув, притянула к себе свое «сорти де баль». Примечание. Накидка, надеваемая на вечернее платье. Французский. Риманец заботливо окутал ее роскошные плечи благоухающими шелковыми складками мантильи. Как я позавидовал ему! Затем он повернулся ко мне и поставил стул как раз позади нее. «Садитесь здесь, Джеффри», — сказал он. «Я хочу минутку поговорить о делах с лордом Элтоном». Мало-помалу мое самообладание ко мне вернулось, и я поспешил воспользоваться случаем, который он так великодушно мне предоставил, чтобы войти в милость молодой красавицы. И мое сердце забилось от радости, потому что она ободряюще мне улыбалась, когда я подошел. «Вы большой друг князя Риманца?» — спросила она ласково, когда я сел. «Да, мы большие друзья. Он чудесный товарищ». «Могу себе представить». И она бросила взгляд в его сторону. Он сидел рядом с ее отцом и о чем-то горячо говорил тихим голосом. «Как он необыкновенно красив!» Я ничего не ответил. Безусловно, нельзя было отрицать особенной привлекательности Лючо, но в тот момент меня скорее рассердила адресованная ему похвала. Ее замечание показалось мне бестактным, как если бы мужчина, сидя с хорошенькой женщиной, стал при ней громко восхищаться другой. Я не считал себя красавцем, но знал, что выгляжу много лучше, чем большинство. Поэтому, почувствовав обиду, я молчал, и в это время занавес поднялся. Разыгрывалась весьма сомнительная сцена, в которой восхвалялась женщина с прошлым. Мною овладело отвращение, и я посмотрел на своих спутников в надежде заметить у них тоже впечатление. На прекрасном лице леди Сибиллы не было видно никаких признаков неудовольствия. Ее отец наклонился вперед, с жадностью ловя каждую подробность. Реманец сохранял свое загадочное выражение, по которому трудно было определить, что он чувствовал. Женщина с прошлым продолжала выказывать свой истерично-притворный героизм, а сладкоречивый глупец-герой заявлял ей, что она — обиженный чистый ангел. И занавес упал среди громких аплодисментов. Кто-то свистнул с галереи, вызвав возмущение в партере. «Англия достигла прогресса», — сказал реманец полунасмешливым тоном. «Прежде эта пьеса была бы освистана и изгнана со сцены как нечто, развращающее общество. Но теперь единственный протестующий голос принадлежит представителю низшего класса». «Вы демократ, князь?» — спросила леди Сибилла, лениво обмахиваясь веером. «Я? Нет. Я всегда отстаиваю заслуженную гордость и превосходство. Я разумею не денежное, а умственное превосходство. И такой я вижу новую аристократию. Когда высшие развращаются, они падают и делаются низшими. Когда низшие получают образование и обретают честолюбивые цели, они делаются высшими. Это закон природы». «Но, боже мой!» — воскликнул лорд Элтон. «Ведь вы не назовете пьесу безнравственной? Это реалистичное изучение современной общественной жизни. Это то, что есть. Эти женщины, знаете ли, эти бедняжки с прошлым, очень интересны». «Очень», — промолвила тихо его дочь. «По-видимому, для женщины без такого прошлого нет будущего. Добродетели, скромность отжили свой век». Я нагнулся к ней и почти прошептал. «Леди Сибилла, я очень рад, что эта негодная пьеса оскорбила вас». Она с удивлением устремила на меня свои бездонные глаза. «О нет», — объявила она, — «я видела множество подобных пьес и прочла слишком много романов на эту тему. Уверяю вас, я вполне убеждена, что так называемая дурная женщина — единственный популярный у мужчин женский тип. Она берет от жизни всевозможные удовольствия. Она часто делает прекрасную партию и вообще, как говорят американцы, не теряет времени. Все равно, как наши преступники в тюрьме. Они питаются гораздо лучше, чем честные труженики. Я думаю, что для женщины большая ошибка быть уважаемой. Ее сочтут лишь скучной». «А, вы шутите». Я снисходительно улыбнулся. «В глубине души вы думаете совсем другое». Она ничего не ответила, и занавес опять поднялся, открывая распутную леди, не теряющую времени на борту роскошной яхты. Во время неестественного и напыщенного диалога я отодвинулся немного назад, вглубь ложи, и все то самообладание и уверенность в себе, которых я неожиданно лишился при одном взгляде на красоту леди Сибиллы, вернулись ко мне, и великолепное хладнокровие взяло верх над лихорадочным возбуждением. Я вспомнил слова Лючо. Леди Сибилла выставлена на продажу. И с ликованием подумал о своих миллионах. Я взглянул на старого графа, который подобострастно подергивал себя за седой ус, внимательно слушая, должно быть, финансовые проекты, излагаемые Лючо. Мой оценивающий взгляд вернулся к прелестным изгибам молочно-белой шеи леди Сибиллы, ее прекрасным плечам и груди, ее чудесным темным волосам цвета спелого каштана, ее нежному, надменному лицу, томным глазам и сияющему румянцу. Я внутренне прошептал: «Вся эта красота продается, и я куплю ее». В этот самый момент она повернулась ко мне и спросила: «Вы и есть тот знаменитый мистер Темпест?» «Знаменитый?» — повторил я с огромным наслаждением. «Пока нет, ведь моя книга еще не издана». Она с удивлением приподняла брови. «Ваша книга? Я не знала, что вы написали книгу». Вся моя тщеславная радость улетучилась. «О ней очень много писали», — начал я, но она со смехом прервала меня. «О, я никогда не читаю рекламу. Это слишком большой труд. Когда я спросила вас, не тот ли вы знаменитый мистер Темпест, я хотела сказать, не тот ли вы миллионер, о котором так много говорили в последнее время?» Я поклонился несколько холодно. Она пытливо посмотрела на меня поверх кружевного веера. «Должно быть восхитительно иметь столько денег», — сказала она. «К тому же вы молоды и красивы». Оскорбленное самолюбие сменилось удовольствием, и я улыбнулся. «Вы очень добры, леди Сибилла». «Почему?» — спросила она, смеясь прелестным тихим смехом. «Потому что сказала правду?» «Вы молоды и красивы. Миллионеры обыкновенно такие противные. Фортуна, наделяя их деньгами, часто лишает их ума и привлекательности. А теперь расскажите мне про вашу книгу». Она, казалось, вдруг освободилась от своей прежней сдержанности. И в продолжении последнего акта мы уже свободно разговаривали шепотом, способствовавшим нашему сближению. Ее обращение со мной было полно грации и очарования, и она совершенно обворожила меня. Спектакль окончился, и мы вместе вышли из ложи. И так как Лючо продолжал разговаривать с лордом Элтоном, я имел удовольствие посадить леди Сибиллу в экипаж. Усевшись рядом с ней, граф схватил мою руку и несколько раз дружески встряхнул ее, пока мы с Лючо стояли рядом. «Приходите обедать, приходите обедать», — повторял он возбужденно. «Приходите, позвольте, сегодня вторник, приходите в четверг, без церемоний. Моя жена, к несчастью, разбита параличом, она не может принимать. Она только изредка видит посторонних, когда в хорошем настроении. Ее сестра заведует всем домом и принимает гостей. Тетя Шарлотта, да, Сибилла? Ха-ха-ха. Если бы моя жена умерла, я бы не стал следовать закону о женитьбе на сестре жены, поскольку совсем не стремлюсь стать мужем Шарлотты Фицрой. Ха-ха-ха. Совершенно неприступная женщина, сэр. Образец для подражания. Приходите к нам обедать, мистер Темпест. Лючо, приводите его, а? У нас живет молодая девушка, американка. Доллары, акцент и тому подобное. И я думаю, она хочет выйти за меня. Ха-ха-ха. И ждет, когда леди Элтон переселится в лучший мир. Ха-ха. Приходите посмотреть на маленькую американку, а? Тогда до четверга. Прекрасные черты леди Сибиллы омрачились при упоминании ее отцом, маленькой американки. Но она ничего не сказала. Только ее взгляд, казалось, спрашивал о наших намерениях и уговаривал нас согласиться. И она, по-видимому, осталась довольна, когда мы оба приняли приглашение. Последовали очередной апокалиптический смешок графа и пара рукопожатий, легкий грациозный поклон красавицы, когда мы сняли шляпы на прощание, и экипаж уехал. Мы сели в свой экипаж, который под крики уличных мальчишек и полицейских как раз подъехал к театру. Когда мы отъехали, Лючо пытливо посмотрел на меня. В полумраке я мог различить стальной блеск его глаз. «Хороша?» — спросил он. Я молчал. «Вы не восторгаетесь ею?» — продолжал он. «Я должен сознаться, она холодна, совершенно бесстрастная весталка. Но снег часто покрывает вулканы. У нее правильные черты и натуральный свежий цвет лица». Несмотря на намерение промолчать, я не смог перенести этого бледного описания. «Она красавица!» — вырвалось у меня. «Самый тупой глаз это заметит. И с ее стороны умно быть сдержанной и холодной. Расточая на свои улыбки и чары, она бы свела с ума многих мужчин». Я скорее почувствовал, чем увидел его сверкающий взгляд. «Положительно, Джеффри, я замечаю, что, несмотря на февраль, на вас дует южный ветер, принося с собой аромат роз и цветущих апельсиновых деревьев. Мне кажется, леди Сибилла произвела на вас сильное впечатление. Вы ведь хотели, чтобы так вышло? Я? Мой дорогой, я не хочу ничего, чего вы сами не хотите. Я всегда приспосабливаюсь к настроению моих друзей. Если вы спрашиваете мое мнение, я скажу, что жаль, если вас в самом деле поразила эта молодая леди, поскольку тут нет никаких преград. Любовная история всегда должна встречать препятствия и затруднения, действительные или вымышленные. Поменьше скромности, побольше вольности и лжи. Все это прибавляет приятности в любви на этой планете. Видите ли, Лючо, вы очень любите нападать на эту планету, как будто бы знаете что-то о других, произнес я нетерпеливо. Эта планета, как вы ее презрительно называете, единственная, с которой мы имеем дело. Он бросил на меня такой пылающий и пронизывающий взгляд, что я смутился. «Если так, — ответил он, — зачем же вы тогда не оставляете в покое другие планеты? Зачем же вы силитесь изучить их тайные движения? Если люди, как вы говорите, не имеют дела с другими планетами, кроме этой, зачем же они спешат открыть тайну более могущественных миров, тайну, которая в один прекрасный день ужаснет их?» Торжественность его голоса и вдохновленное выражение его лица внушали мне почти благоговение. У меня не было готового ответа, и он продолжал. «Не будем говорить, мой друг, о планетах и даже об этой булавочной головке среди них, известной как Земля. Вернемся к более интересному сюжету, к леди Сибилле. Как я уже вам сказал, здесь не будет препятствий к сватовству, и вы легко можете жениться на ней, если пожелаете. Джеффри Темпест, только как автор книги, не дерзнул бы добиваться руки графской дочери. Но Джеффри Темпест, миллионер, будет желанным женихом. Дела бедного графа Элтона в плачевном состоянии. Он почти разорен. Американка, что у него на пансионе?» «На пансионе?» — воскликнул я. «Надеюсь, он не сдает меблированные комнаты?» Лючо рассмеялся. «Нет-нет. Просто граф и графиня Элтон предоставляют престиж своего дома и оказывают покровительство мисс Даяне Чесни, этой американке, за пустяшную сумму в 2000 гиней. Графиня передала свою обязанность представительства своей сестре мисс Шарлотте Фицрой, но корона уже висит над головой мисс Чесни. У нее в доме отдельные комнаты, и она выезжает куда угодно под крылышком мисс Фицрой. Такой порядок не нравится леди Сибилле, и она нигде не показывается иначе, как с отцом. Она не собирается дружить с мисс Чесни и откровенно заявляет об этом. «За это я еще больше восхищаюсь ею», — сказал я горячо. «В сущности, я удивляюсь, что лорд Элтон снизошел до чего? До того, чтобы брать 2000 гиней в год? Бог мой! Я знаю бесконечное число лордов и леди, которые немедленно совершат такой же акт снисхождения. Голубая кровь стала жидкой и бледной, и только деньги могут сгустить ее. Даяна Чесни имеет миллионы долларов, и если леди Элтон благополучно умрет в скорости, я не удивлюсь, услышав, что маленькая американка с триумфом заняла вакантное место». «Поистине превратности судьбы», — сказал я почти сердито. «Джеффри, мой друг, вы, право, удивительно непоследовательны. Есть ли более явный пример превратности судьбы, чем у вас самого? 6 недель назад кто вы были? Просто бумагоморатель с крылышками гения в душе, но без всякой уверенности, что эти крылья станут достаточно сильными, чтобы вынести вас из безвестности, где вы бились, задыхались и роптали на несчастную долю. Теперь, став миллионером, вы презрительно думаете о некоем графе, потому что он решился совершенно законно немного увеличить свои доходы, взяв на пансион американскую наследницу и введя ее в общество, куда бы она без него никогда не попала. И вы добиваетесь, или, вероятно, намерены добиваться руки графской дочери, как если бы сами были потомком королей». «Мой отец был джентльменом», — сказал я несколько надменно, — «и потомком джентльменов. Мы никогда не были простолюдинами, и наша фамилия была одной из самых уважаемых в графстве». Лючо улыбнулся. «Я в этом нисколько не сомневаюсь, но просто джентльмен много ниже или выше графа, смотря с какой стороны смотреть. Потому что в сущности это не имеет значения в наши дни. Мы пришли к периоду истории, когда род и происхождение ни во что не ставятся благодаря глупости тех, кто их имеет. Таким образом, случается, что пивовары назначаются пэрами, и заурядные торговцы производятся в рыцари, а настоящие старые фамилии оказываются так бедны, что принуждены продавать свои имения и бриллианты покупателю, дающему самую высокую цену, которым является чаще всего какой-нибудь вульгарный железнодорожный король или производитель новых удобрений. Ваше положение гораздо лучше, поскольку вы унаследовали состояние и даже не знаете, как были нажиты эти деньги». «Верно», — ответил я в раздумье, затем, вдруг вспомнив, прибавил. «Кстати, я никогда не говорил вам, что мой покойный родственник воображал, что он продал свою душу дьяволу, и что все это громадное состояние стало материальным результатом сделки». Лючо разразился неистовым хохотом. Наконец успокоившись, он воскликнул с усмешкой. «Что за идея? Наверное, у него не все дома. Трудно вообразить себе нормального человека, верящего в дьявола. Тем более в наши просвещенные дни. Глупым человеческим фантазиям нет конца». Мы приехали. И он легко спрыгнул с подножки экипажа, остановившегося перед Гранд-отелем. «Позвольте, Темпест, пожелать вам спокойной ночи. Я же обещал кое-кому прийти сыграть партию в карты». «В карты? Где?» «В одном из лучших частных клубов. Их огромное множество в этой, в высшей степени, высоконравственной столице, так что нет нужды ехать в Монте-Карло. Поедете со мной?» Я заколебался. Прекрасное лицо леди Сибиллы продолжало стоять перед моими глазами, и я чувствовал, без сомнения, с глупой сентиментальностью, что лучше будет сохранить мои воспоминания о ней в чистоте, не оскверненными соприкосновением с вещами более низменного порядка. «Не сегодня», — сказал я и добавил с полуулыбкой. «Играть с вами Лючо довольно рискованно для других людей. Вы можете позволить себе проигрыш, а они, возможно, нет». «Раз не могут, нечего и играть», — ответил Риманец. «Каждый должен знать, по крайней мере, чего он хочет и каковы его возможности. В противном случае он недостоин называться мужчиной. Из своего долгого опыта я вынес, что те, кто играет, обычно любят это занятие. А раз им это по душе, то и мне тоже. Если захотите позабавиться, я возьму вас с собой завтра. Среди членов клуба есть 2-3 очень известных человека, хотя они ни за что не согласились бы предать свое членство огласке. Вы ничего не потеряете. Я об этом позабочусь». «Хорошо, пусть будет завтра», — согласился я, не желая, чтобы мой друг подумал, будто я опасаюсь проиграть несколько фунтов. «Сегодня же мне хотелось бы написать несколько писем, прежде чем лечь спать». «Да, и предаться мечтам о леди Сибилле», — со смехом сказал Лючо. «Если в четверг она произведет на вас такое же впечатление, вам придется начать осаду». Он весело помахал мне рукой и снова сел в экипаж, который рванул с места и помчался сквозь дождь и туман.